Пятое. Очередной привал Лукьянов устроил на усадьбе Юксинского староверческого женского монастыря. Поляна, на которой когда-то размещался монастырь, заросла под леском, покрылась от осевших построек буграми и ямами. Мало-мало сохранилось лишь келья игуменьи, расположенная на берегу речки, на холме, в окружении кедров и сосен. Несомненно, и это убогое, вросшее в землю строение, так же сгнило и развалилось бы, как и другие постройки, если бы охотники, проходившие здесь по тропе время от времени, не протапливали избу, спасаясь в ней в зимнюю и осеннюю пору от холода, снежных буранов и проливных дождей. Когда вошли в избу, Акимов осмотрел ее тесаные стены, покрывшиеся грибком, плесенью и трухой, и, взглянув на Лукьянова, спросил: «Неужели Степан Дмитриевич в самом деле жила здесь игуменья?» «Без ошибки. Звали ее Евфалия. Видная, говорили, была старуха властная. Весь монастырь в кулаке держала. Их тут монастырей-то по Юксинским лесам несколько. Долго тут монахи и монашки жили, а все-таки как староверчеству подорвали корни, и они стали таять». «А какого они толка?» «Чего по-настоящему не знаю, про то и врать не буду. Называли себя некоторые бегунами, а что к чему, объяснить не могу. Родитель мой сказывал, что особые строгости блюли в этом женском монастыре. Но оно и понятно. Везли сюда девушек со всех мест и даже из других держав. Про саму игуменью тоже болтали, что она приехала из Вены, умела говорить по-французски и по-немецки. Выходит, многое видели эти стены, многое слышали?» Снова окидывая глазами избу, задумчиво сказал Акимов: «Не говорите. Сколько здесь слез пролилось, ведром не вычерпаешь. Рядом тут есть озеро, небольшое, но глубокое. Дно в солнечный день не просматривается. Охотники назвали это озеро «Девичьи слезы». Видать, назвали не зря. Молодые монашки сигали туда с грузилом на груди. Долго в этом озере рыбу не ловили. Человечиной питалась». Акимов представил себе жизнь девушек в монастыре, все, что могло происходить под этой крышей. Каторга, секретный отсек Шлиссельбурга, ад. Захотелось встать и уйти отсюда немедля. Лукьянов словно почувствовал его настроение. «А теперь эта келья, Иван Иванович, сильно пригодилась. Был у нас тут такой случай. В Лукьяновке в начале войны из этапа арестантов сбежали 7 человек сразу. Спрятались у одной старухи в погребе, в огороде. А та ко мне: Степан, спасать людей надо. Не отдавать же их полицейским на расправу. Привел я их сюда. И жили они тут до осени, пока им в городе новые бумаги не изготовили. Передавал мне потом один мужик из Александровки: рыбой из озера кормились, шутили между собой. Если бы не девичьи слезы, была бы у нас одна мужская печаль». Лукьянов рассмеялся, и его смех, смех здорового, сильного человека, вывел Акимова из состояния безмолвного ожесточения. «Все эти темные закоулки Российской империи революция вычистит морской жесткой шваброй», — тихо, с затаенной яростью проговорил Акимов, щуря глаза и оставаясь сосредоточенным на какой-то своей мысли. Лукьянов не отозвался. Понял, что сказано это Акимовым для самого себя. Они посидели в келье игуменьи с полчаса и принялись готовить обед. Лукьянов чистил рыбу, Акимов разжигал печь, таскал из леса сухие сучья. Узнав, что тут им предстоит ночевка, Акимов удивился. Добрая половина дня была еще впереди. «К вечеру Можно и до Акентия дошагать бы. А не велено, Иван Иванович. Теперь тут поглядывать в оба надо. Как-никак до селений рукой подать, — сказал Лукьянов. Акимов не стал возражать. Самое разумное в его положении — уповать на товарищей. Он уже не раз приходил к этому выводу. Когда в келье игуменьи нагрелось, Акимову она показалась более уютной и не такой уж мрачной. Можно и переночевать, а уж если припрет необходимость, то и пожить можно, как пожили здесь бежавшие из этапа мужики. Подумав о беглецах, Акимов вдруг почувствовал острое любопытство к ним. А куда гнали тот этап, Степан Дмитрич, из которого бежали 7 человек? Спросил Акимов. Сказать точно не могу. Одно из двух. Либо на копе Михельсона в Анжерку, либо на прииске в Мартайгу, а может, к Енисею, поближе к местам ссылки. Фактически на каторгу. А почему гнали пешим порядком? Железная дорога ведь рядом. Ну, это понятно почему. То вагонов нет у дороги, ведь война. То продукции на этап не достает. А тут шагают себе арестанты и шагают. Народ их меньше видит, да и пропитать легче. Где купят, где уворуют, где просто задарма возьмут. — Смотря по обстоятельствам, — усмехнулся Акимов. — Именно. Насчет податей и поборов только в уложениях о сельских общинах аккуратно расписано. А на самом деле кто только не берет с крестьянина. Поп, урядник, староста, волостной старшина, — начал перечислять Акимов. — Ну, эти вроде свои, живут рядом, — засмеялся Лукьянов, щуря разноцветные глаза. А чуть подальше становой пристав, исправник, крестьянский начальник, мировой судья, а? Да всех не перечислишь. И в минуты этого разговора, и немного позже, когда они сели обедать, Лукьянов несколько раз сдерживал себя от желания заговорить о бумагах Лихачева. Но в самый последний миг вдруг снова впадал в сомнение, а надо ли говорить ему о бумагах? Не повредит ли это Лихачеву с какой-нибудь стороны? А не сказать тоже нехорошо. Вдруг они встретятся, зайдет речь о нем, Лукьянове, профессор спросит, ну а насчет бумаг моих он тебе сказал? Велел я ему побывать на Кити, выручить оттуда мои бумаги, сохранить их до поры до времени. Денег не пожалел. Переслал заранее авансом, чтоб интерес был. Не за даром просил. Так в сомнениях и прошел обед. Лукьянов пока ничем не выдал их, таил глубоко. Тем неожиданнее оказался для него вопрос Акимова. «А что, Степан Дмитрич? На Кити вам приходилось бывать после путешествия с дядюшкой?» Акимов вспомнил в этот час грудастые, как плывущие ладьи, залесенные холмы, раскинувшиеся вокруг Лукашкиного стана. — Ну вот и случай! — обрадовался Лукьянов. — Бывал, Иван Иванович. Как раз собрался рассказать вам, а вы сами полюбопытствовали, — оживляясь, заговорил он. — Случилось все так. Вдруг по весне 14-го года прибыл ко мне гонец от Венедикта Петровича, от дядюшки, значит, вашего. При нем письмо в большом пакете с черной подкладкой. Написано крупно, разборчиво, чтобы можно было понять каждое слово. Пишет мне ученый человек с обхождением, уважительно. «Любезный Степан Дмитрич, помогите в моей беде. Как вы знаете, у меня затерян тюк с бумагами. Как раз бумаги кетского путешествия, карты, снимки, зарисовки, а самое главное — мои дневники. Предполагаю, что забыты они мною на основной стоянке. Помните, чуть выше Белого Яра?» А, возможно, где-то в другом месте. Поищите. Знаю, что прошу вас о великом одолжении. Отрываю от работы, и все ж другого выхода не вижу. В покрытие хотя бы части ваших расходов по такой отлучке из дому направляю вам со своим кучером 100 рублей. Не обессудьте, что невелик капитал. Обезденежил, вытряхнули экспедиции всю мошну без остатка. Ну да впредь в долгу не останусь. Поспешите, любезный Степан Дмитрич, обрадуйте сердце, и так заходится от предчувствия, а вдруг изгрызли мои бумаги лесные грузуны? Что тогда делать? Если бумаги окажутся целыми, мчитесь с ними стремглав ко мне. Пусть падут оковы с души моей, а уж если судил Господь быть по-иному, то будь что будет. Лукьянов пересказал письмо Лихачева без запинок. Видимо, ни один, ни два раза прочитал он его, запомнилось на всю жизнь. Акимова обуяло нетерпение. «А что дальше было, Степан Дмитрич?» — поторопил он Лукьянова, у которого, как назло, загасла цигарка, и тот шлепал губами, тянул воздух в себя, а цигарка никак не разгоралась. Почуяв, как захвачен собеседник его рассказом, Лукьянов открыл дверцу печки и выплюнул цигарку в огонь. «А, холера ее забери!» — выругался он и сел на прежнее место. «Что было?» «А было то, что начал я собираться в путь», — продолжал он. «Разве мог я не подмочь Венедикту Петровичу? Не откликнуться на его зов? Да путь-то только не близкий! Это зимой, встал на лыжи и дуй прямиком куда хочешь. А весной каждый ручеек норовит рекой стать. Пришлось пережидать спада воды. Месяц прошел, а то и поболе. Проплыл я по Чулыму до Лысой горы. Оттуда начал пробираться до Кити по тропам. Иду, а сам думаю, ладно, если бумаги найду... А вдруг поход мой как холостой выстрел? Дымок есть, а добыча нетронутая гуляет на просторе. Ну, пришел на Кеть, связал плот, переплыл на тот берег. Вот он и стан наш. Подхожу к шалашам, а у самого стукоток в груди. Прутья на шалашах подгнили, лист вовсе сопрел, а оставья стоят, как вчера вбитые в землю. Где же, думаю, искать-то тюк с бумагами Венедикта Петровича? С чего начинать? Вначале осмотрел шалаш, в котором вы, Иван Иванович, с дядюшкой жили. Ничего не нашел. Потом осмотрел 2 шалаша наши, мужицкие. Тоже пусто. Приуныл я. Смотреть-то больше негде. И уж совсем собрался плыть вниз, на 2-ю нашу стоянку. Да вспомнил, что у самого берега в лесочке был у нас еще один шалаш, в котором провизию хранили. Помните, Иван Иванович, сразу на склоне невысокого яра? Как же не помнить? Помню все шалаши. А только шалаша в лесочке при мне не было. Провизию хранили в подкопе берега. И правда, вы не должны его знать. В последнее путешествие без ваш шалаш этот соорудили. Подкоп в береге обвалился, подмыло в половодье. Ну, ладно. Осмотрел я и этот шалаш. Но и в нем ничего не оказалось. Вылез из шалаша-то. Стою, думаю, как же быть дальше? Может быть, заночевать мне тут? Вечер близится. Поднял это голову-то. Чтоб взглянуть на солнышко. Скользко оно над лесом опустилось, и вдруг вижу, напротив меня, на суку под сосновыми ветками, висит брезентовый мешок. Я от радости-то чуть ура не закричал. Нашел! Ведь тут можно было всю землю сквозь сито пропустить, а мешка этого не найти. Сподобил же меня Бог в тот момент оторвать глаза от земли и взглянуть чуть повыше. Не случись этого, вернулся бы ни с чем. Понял я тогда, и как утрата эта произошла. Видать, когда мы лодки-то загружали, Кто-то возьми, да и повесь мешок-то с бумагами на сучок. А после погрузки я, как старшой, осмотрел шалаши, ничего не обнаружил, ну и ударили мужики веслами по воде. Бумаг своих Венедикт Петрович хватился аж на пятый день пути. Погоревал, да и умолк. Найду, мол, на будущий год никуда не деваются. А будущий год-то не получился. Пошло все через пень в колоду. Ну, снял я, сука, мешок с бумагами, осмотрел. Все в сохранности, порчи никакой. Брезент чуть почернел, но нигде не прохудился. Еще бы 5 лет висел и вытерпел. Переночевал я у шалашей и на рассвете тронулся в обратную дорогу. Тюк хоть был увесистый, грел спину, а все-таки не изнурял. С таким грузом можно идти. Дотащился до Лысой горы, а дальше поплыл по Чулыму. В Лукьяновке передневал и скорее в город. Вот, думаю, обрадуется Венедикт Петрович. Не зря ведь писал, что душа в беспокойствии. В Томске в его доме и прежде доводилось бывать мне. Поднялся на крылечко, дергаю за проволоку, топаю нарочно погромче. Ни ответа, ни привета. Вдруг выходит из соседнего дома барыня под зонтом. День жаркий, печет так, что не продохнешь. «Вы что, господин хороший?» — обращается ко мне. «К профессору Лихачеву?» «Да, говорю, к Венедикту Петровичу по неотложному делу». «А вы что, его сродственник или еще кто?» — спрашивает она и косит глазами на брезентовый тюк. «Почти, — говорю, — сродственник. Сколько лет вместе путешествовал с Венедиктом-то Петровичем?» «Странно, — говорит. Если вы сродственник, то должны же знать, что профессор неделю тому назад тот был насовсем в Санкт-Петербург». «Как, — говорю, — насовсем? Этого не может быть. Он ждал меня и не мог уехать. А вот выходит, что не очень ждал, уехал навсегда. Будет теперь вносить смуту в другом месте». И барыня с этими словами застучала каблучками по доскам тротуара. Я верил и не верил тому, что она сказала. Снова принялся дергать за проволоку, а потом даже в окно постучал. Но тут из того же соседнего дома вышел важный такой барин с тростью в руке. «Напрасно, — говорит, — стараетесь. Профессор Лихачев отбыл в Петербург. В доме этом никого нет». Вот уж тут, Иван Иванович, слезы брызнули у меня. Да за какие же провинки, думаю, такое наказание мне? Сколько я там на крыльце простоял, не помню. Потом кинул тюк на плечо и поплелся на постоялый двор. — И где же этот тюк теперь? — поспешно спросил Акимов. И Лукьянов заметил, что в глазах его вспыхнули лихорадочным блеском тревожные огоньки. — Берегу. Дома в ящике под замком держу. Вдруг-то Венедикт Петрович востребует. — Ну, событие! — воскликнул, повеселев, Акимов. — И мне ведь об этом ни звука. Не любит дядюшка о своих промашках другим расписывать. Он и тогда в пути виду особого не показывал. Погоревал и все. — Звонок, — говорит Степан Дмитрич. Я не понял, спрашиваю, какой звонок, Венедикт Петрович? — Не из приятных звонок. Напоминает он о приближении старости. Собранность уходит, память слабнет. Полукавил дядюшка. У него столько собранности, что другому молодому поучиться. — Затмение, — говорю. — У каждого может быть, Венедикт Петрович. — Не утешайте, — говорит. Раньше ничего подобного со мной не могло произойти, Степан Дмитрич. Мне-то тогда тоже от этой потери лихо было. Вроде и мой недосмотр. Лукьянов умолк, вздохнул, потом заговорщическим тоном продолжал. Одним словом, Иван Иванович, если свидитесь с профессором, Передайте, буду тюк его беречь сколько надо. А уж коли смертный час придет, накажу и жене, и сыну, и дочкам. А может быть, у вас другое размышление? Прихватить бы тючок вам с собой. А только как? Вот именно, как? Услышав о бумагах ученого, таким странным образом оказавшихся у Лукьянова, Акимов прежде всего подумал: заберу с собой. Вот будет радость дядюшке. Ждет меня одного, а я явлюсь с бумагами его кетских путешествий. Наверняка они нужны ему сейчас позарез. Сколько, по-вашему, Степан Дмитрич, весу в этом тюке? Прищурив глаза, спросил Акимов. Не пробовал взвешивать, Иван Иванович. А приблизительно? Приблизительно. Лукьянов задумался. Ну, уже никак не меньше пуда, а может быть и побольше. Думаю все, с чем бы сравнить, и не могу ничего подходящего найти. Мешок с кедровыми шишками. Тяжелее. Гораздо тяжелее. Заплечная сумка с ружейным припасом и харчами? Пожалуй, полегче. А в ней пудик-то вполне наберется. Да, вот так и есть. В тюке пуд с походом. Пуд 10 фунтов. А можно этот тюк посмотреть, Степан Дмитрич? Он у меня в Лукьяновке, а нам туда заходить ни в коем разе нельзя. А доставить его куда-нибудь на очередную остановку можно? Можно доставить к Акентию Свободному, хотя времени у нас в обрез. Ну, постараюсь. Постарайтесь, Степан Дмитрич. Спать они легли рано, чуть только стемнело. Лукьянов рассудил: уж раз придется тюк из Лукьяновки тащить к Акентию, это значит, путь его завтра увеличится верст на 15-20. Чем раньше они придут на заимку Акентия, тем легче обойдется ему поход в Лукьяновку за бумагами Лихачева. Но спалось плохо. Лукьянов все думал о бумагах. Не поспешил ли он со своим признанием? Все-таки Акимов только племянник профессора, а не сам профессор. Бумаги же принадлежат профессору и никому более. Вдруг ученый останется недовольным его решением отдать бумаги Акимову? Более того, он может в любой момент востребовать их. И что в этом случае ответит он Лихачеву? Отдал бумаги Ивану Ивановичу? Так-то так. А по чьей указке это сделано, Степан Дмитрич? Разве вас об этом просили? Мысленно Лукьянов метался, все еще оставляя за собой право в решительную минуту сказать Акимову: «А бумаги Иван Иванович отдать не могу. Извиняйте за поспешность, за необдуманность, будут вручены только профессору». Просыпаясь и ворочаясь на жестких нарах, прикидывал возникшую ситуацию и Акимов. Не взять бумаги дядюшки — глупость и безумие. Второй подобной оказии никогда не возникнет. Уж коли Венедикт Петрович взялся за свой труд о Сибири, легко себе представить, сколь необходимы ему материалы кетских путешествий. Неудобство в дороге, безусловно, от этого дядюшкиного тючка будет немалое. Но что ж делать? Возят же товарищи и литературу, и оружие. Рискуют, конечно, страшно, но все-таки дело свое делают. Чем же я-то лучше их? Во всей нашей партии, пожалуй, не найдешь ни одного такого товарища, который, решая одну задачу, упустил бы случай, когда можно что-то сделать и сверх того. А тут у меня получается одно к другому. Не только сам еду к ученому, везу ему подспорье в виде его собственных материалов. Нет, в отличие от Лукьянова, Акимов не колебался и, может быть, потому спал хоть и с перерывами, но крепким, здоровым сном, который и силы возвращает, и бодрость поддерживает.